Еще примерно минут 40 Варвара Илларионовна рассказывала нам про Наполеона и его военные кампании, после чего прозвенел звонок. Все отправились в столовую, а я остался, чтобы договориться с преподавателем о дате и времени зачета. После этого пошел в общежитие, так как обедать в столовой не хотелось. Но половине дороги мне позвонил Глеб. «Рома, привет», — сказал он. «Ты как, где пропадал? Я тебе звонил на днях и заходил в общагу, но не застал тебя там. Я в Петербург ездил. А чего ты меня искал? Что-то случилось. Надо встретиться. Разговор есть. Серьезный». Слова Глеба мне не понравились. «Насколько серьезный разговор?» — уточнил я. «До вечера терпит. Приходи, кофе попьем, поговорим. Не до того мне вечером будет. А что случилось? Говорю же, поговорить надо. А по телефону нельзя? Такие вещи по телефону не обсуждаются». Тут мне стало совсем уж неуютно. Это какой же у Глеба разговор бы ко мне, что нельзя было поговорить по телефону? Неужели Денисовы все-таки узнали про меня и Аню? В принципе, я не боялся гнева Глеба или его дедушки, так как не ощущал себя в чем-либо виноватым. Ну, не знал я, когда находился в Польше и крутил роман с полячкой Агатой, считая при этом себя поляком Робертом, что это Агата на самом деле Аня, невеста моего друга Глеба. Это было просто невероятное и совершенно дикое стечение обстоятельств. «А ты сейчас что делаешь?» – спросил Глеб. «Ты не в академии, случайно?» «В академии», – ответил я. «Вот прямо сейчас иду в общежитие. А можешь подойти в столовую на 5 минут? Ты начал обедать в нашей столовой?» – удивился я. «Раньше я за тобой этого не замечал. Я честно отобедал там свое на первом курсе», – весело сказал Глеб. «Сейчас мне там надо просто одного парнишку выцепить. Ну, заходи потом ко мне», – предложил я. «Не могу», – ответил Глеб. «Спешу очень». «Хорошо, через 10 минут подойду», — сказал я и, развернувшись, направился в столовую. Видимо, в этот день мне было суждено туда попасть. Глеб встретил меня у входа, радостно обнял и тут же выпалил. «Рома, готовься быть свидетелем на моей свадьбе. Это официальное приглашение», — уточнил я и тут же, спохватившись, добавил. «Но сначала, конечно же, поздравляю». Я крепко пожал Глебу руку. Судя по тому, что он широко улыбался, мой друг уже смирился с идеей женитьбы и, похоже, теперь находил ее не такой уж и ужасной. «К сожалению, пока не официальная», — вздохнув, сказал Глеб. «Но это вопрос времени. Еще не решили, быть ли свадьбе. Здесь давно все решено. Уже и помолвка была. А саму свадьбу будем играть 20 августа. Просто у меня есть троюродный брат, и его хотят лишний раз вывести в свет, сделав свидетелем на моей свадьбе. Ему как раз исполнится 18 в начале августа. Сейчас я пытаюсь объяснить родне, что хочу видеть свидетелем на своей свадьбе друга, а не братца, с которым виделся за всю жизнь раз 5. Он, наверное, неплохой парень, но пусть выходит в свет где-нибудь в другом месте. Можно даже и на моей свадьбе, но не в качестве свидетеля. Я нисколько не обижусь». Тут же ухватился я за неожиданно представившуюся возможность избежать почетной обязанности. «Все же семья, это важно. А я просто приду на твою свадьбу и разделю с тобой радость». «Нет», — отрезал Глеб. «Я хочу, чтобы свидетелем был ты». Но потом мой друг, видимо, понял, что, если у него не получится договориться с родней, может возникнуть неудобная ситуация, и добавил. «По крайней мере, я буду на этом настаивать. В общем, я тебя заранее предупредил, чтобы ты имел это в виду и ничего не планировал на 20 августа и особенно на 18. «А что будет 18-го?» – спросил я. «Как что?» – искренне удивился Глеб и тут же радостно объявил. «Мальчишник, я уже арендовал на сутки Баунти и весь верхний этаж гостиницы, в которой он расположен. Помнишь Баунти? Еще бы я не помнил Баунти». «Отлично помнил. И это было удивительно. На свадьбе Глеба мне предстояло встретиться с Аней, а на мальчишнике с Оксаной. Я там с одной официанточкой как-то замутил», расплывшись в улыбке, заявил тем временем мой друг. «Как зовут?» — выпалил я на автомате, даже не подумав, что такой вопрос может показаться странным. «Настя». «А что?» — ответил Глеб. «Да нет, ничего, просто интересно». Глеб хотел что-то сказать, но увидел идущего к нам высокого парня в ярко-оранжевой куртке, видимо, того, с кем должен был встретиться, и быстро произнес. «В общем, я тебя предупредил, ничего не планируй». «Понял, спасибо», — ответил я. «Буду ждать и готовиться. Это большая честь для меня». Глеб подмигнул мне и пошел навстречу парню в оранжевой куртке, а я снова призадумался о том, к как бы мне избежать поездки на его свадьбу. Конечно, после слов Милютина, что они в ближайшее время сотрут все воспоминания обо мне, стало спокойнее. Но я при этом хорошо помнил, как еще во время нашего первого разговора с Иваном Ивановичем на эту тему он сказал: «Не надо искушать судьбу, нечего тебе делать на этой свадьбе». И я был согласен с опытным КФБшником, идти на свадьбу Глеба Яни мне не стоило. Но при этом я прекрасно понимал, уклониться будет сложно. Раз уж я оказался возле столовой, то решил перекусить. Зашел в здание и направился к стойке с блюдами, но не успел до нее дойти, как у меня зазвонил телефон. Я быстро достал аппарат и посмотрел на экран, звонила Зотова. «Ну вот только разговора с тобой мне сейчас не хватает для полного счастья», подумал я, убавив громкость динамика. Мне очень не хотелось отвечать. Арина, конечно, сильно помогла мне в свое время, но теперь она меня очень утомляла. Можно было просто не брать трубку, но честнее было бы сбросить звонок и показать этим, что вижу вызов, но не хочу разговаривать. Пока я решал, как поступить, звонок прекратился, и тут же пришло сообщение: «Обернись». Я сразу же обернулся и увидел за дальним столиком Арину. Она улыбалась и махала мне рукой. «Ты-то что здесь делаешь?» – подумал я. Уж княжна Зотова точно никогда не была поклонницей столовской еды, хотя стоило признать, что повара в Кутузовке были пусть неодаренными, но точно волшебниками, очень уж вкусно они готовили. Но Арина в столовой никогда не ела, ну или почти никогда. Да и сейчас она сидела за пустым столиком. Что она тогда здесь делала? Ждала меня? Но откуда она могла знать, что я сюда приду? Я сам об этом не знал еще 20 минут назад. Пока я обо всем этом размышлял, Зотова взяла телефон и ткнула пальцем в экран. Через несколько секунд зазвонил мой телефон. Арина улыбнулась и поднесла к уху руку с оттопыренными мизинцем и большим пальцем, предлагая этим жестом мне взять трубку. Деваться было некуда, не убегать же, и я принял звонок. В противном случае княжна просто подошла бы ко мне, я был в этом уверен. «Арина, я в самом начале разговора хочу тебя предупредить, что не буду обсуждать с тобой ни твой голос, ни тебя», сразу же заявил я. «Если тебе что-то нужно от меня, говори, пожалуйста, по существу и быстро». «Мне нужно с тобой поговорить», — ответила Зотова. «Говори, я слушаю. Это не телефонный разговор, но к тебе в комнату идти я больше не хочу. А вот за это спасибо», — сказал я и, не удержавшись, добавил: «А то я так дверей не напасусь. Давай встретимся в кафе», — предложила Арина. «Нет», — отрезал я, — «у меня разговор всего на 5 минут. Если на 5 минут, то мы можем встретиться в парке за главным корпусом. Лучше в кафе, лучше вообще не встречаться». «Хорошо», — согласилась Арина. «Во сколько?» «Сейчас пообедаю и могу сразу туда пойти. Тогда через 20 минут я тебя буду там ждать. Я не хочу давиться». 30. «Арина, я буду ждать тебя в парке за главным корпусом через 45 минут», — сказал я тоном, не терпящим возражений. «Хорошо, пусть будет через 45. До встречи, милый», — ответила Зотова и последней фразой начисто отбила у меня аппетит. Глава 11. Глава столичного департамента Комитета федеральной безопасности Милютин уже второй час находился в кабинете у Кесаря. Иван Иванович и Александр Петрович говорили о предстоящей спецоперации в Польше. Под конец разговора, когда все важные вопросы уже были обсуждены, Романов спросил: «Как там наш юный друг поживает?» «Получил от Волошина машину с водителем и секретаршу. Пытается осознать себя в новом статусе», — ответил Милютин. «Очень переживает, как бы не осудили Корецких или Васильевых по делу о покушении на него. Хороший он мальчишка», — произнес Кесарь, улыбнувшись. «Не зря у меня были на него некоторые планы». «Были?» — удивившись, переспросил генерал КФБ. «Похоже, что да, были. Он чем-то вас разочаровал? Наоборот, я, можно сказать, в восторге от того, как он справился с заданием и договорился со своим отцом». «Тогда я вас не понимаю, Александр Петрович. Есть у меня мнение, Иван Иванович, что планы на этого парня теперь еще кое-у-кого имеются. Вы полагаете, старая княгиня Белозерская решила прибрать Романа к рукам? Но зачем ей это? Она ведь уже столько лет никак себя не проявляла». «Понятия не имею», — ответил Кесарь. «Может, просто родную кровь почувствовала и решила помочь, а может, какие-то цели преследует. Мы слишком мало знаем об этой старухе, чтобы гадать о ее планах. Слишком мало. По словам нашего агента, на старуху она не очень-то и похожа. Белозерская произвела на него сильное впечатление. Не мудрено, княгиня — одна из первых одаренных. Говорят, у них проявился дар задолго до того, как магия полностью вернулась в наш мир. Возможно, у них и способности немного иные. Посмотрите на ту же Викторию II, ей уже почти 140 лет, а она умудряется руководить королевством и делает это довольно неплохо. По крайней мере, проблем всему миру создает не меньше, чем все ее предшественники на троне. Даже свою знаменитую тезку грозится переплюнуть в этом деле. Но Виктория и выглядит как бабушка, заметил Милютин. А Белозерской, со слов Бориса, и 40 не дашь. Английская королева должна выглядеть как бабушка, это часть ее имиджа. Мудрая, справедливая бабушка, хранительница империи и традиций. А Белозерская может себе позволить выглядеть так, как ей хочется. Но признаюсь, я тоже немного удивлен. Ведь она так давно не давала о себе знать, даже не предприняла попыток как-то помочь своему внуку после ареста. Я был уверен, что она полностью отошла от дел, даже допускал, что она вообще уже покинула наш мир. Не покинула. Это я уже заметил. Белозерская ведь ученица Йосиды, сказал Милютин. Многие раньше считали, что Виктория тоже с ним была связана. Виктория это отрицает, а вот Вильгельм V никогда не скрывал, что в молодости был учеником японца. Вильгельм, если вы помните, был одним из трех учеников, сопровождавших мастера во время его знаменитой поездки в Англию, а еще одним была Белозерская, а третьим какой-то китаец, чье имя так никто и не узнал. И я думаю, мастер взял с собой тогда лучших, сказал Кесарь. Ну и раз уж у нас зашла речь о Йосиде, до обещанной им Великой войны осталось 2 года. Есть вероятность, что японец имел в виду 1 век, плюс-минус несколько лет, а не ровно 100. Никто не знает, что он имел в виду. А ученики, спросил Милютин, возможно, они знают. Если ученики в курсе точной даты, то у Священной Римской империи есть преимущество, заметил Романов. Я же исхожу из того, что возвращение магии Йосида предсказал довольно точно. Поэтому вполне допускаю, что война начнется ровно через 2 года. Но вашу версию о плюс-минус 2-3 годах нельзя исключать. Но в этом случае я очень надеюсь на плюс. Я тоже, сказал Милютин. Будет очень неприятно, если окажется, что минус и наша спецоперация в Польше станет началом этой великой войны. Об этом я не раз думал, но все же надеюсь, что спецоперация в полноценную войну не перерастет. Сейчас мы к ней не готовы, да и через 2 года вряд ли что-то сильно изменится. Но сейчас меня больше волнует даже не предстоящая война. Кесарь замолчал, выдержал небольшую паузу и сказал: «Знаешь, чего я опасаюсь, Ваня?» Романов обращался к Милютину на «ты» очень редко, лишь когда хотел показать, что разговор идет по душам. Из всех соратников Кесаря Иван Иванович был наиболее близок ему. Только Милютину Романов доверял почти полностью. Их дружба началась очень давно, когда Александр Петрович возглавлял столичный департамент КФБ, а Иван Иванович был его первым заместителем. Когда Романов стал кесарем, ни у кого не возникло вопросов по поводу того, кто займет его место во главе столичного КФБ. Самым лучшим кандидатом на эту должность оказался Иван Иванович. Романов при желании мог сделать Милютина главой всего Комитета федеральной безопасности, но в этом не было смысла. Глава КФБ находился под постоянным контролем обеих дум, и его деятельность привлекала слишком много внимания. Руководитель столичного департамента был от всего этого избавлен и мог уделять больше времени особым поручениям Кесаря. «Нет, я не знаю, чего вы опасаетесь», — признался Милютин. «Но понимаю, что эти опасения имеют под собой серьезную почву. Я опасаюсь, что Белозерская что-то задумала», — пояснил Кесарь. «Что-то серьезное. Что-то очень серьезное, Ваня. Независимо от того, что она задумала, вы полагаете, ей удастся это осуществить? Одной, у нее знакомств по всему миру среди монарших особ больше, чем у меня и всех представителей дворянской думы, вместе взятых. Поэтому насчет одной, это сильно под вопросом. И еще мне не нравится, что она, как теперь выяснилось, контактирует с Николаем Седовым Белозерским. Вы опасаетесь, что она может добиться признания независимости Петербурга Британии и Священной Римской империи. Британия и так признает Петербург, как только наши эльфы об этом официально попросят. Я думаю, Белозерская задумала что-то посерьезнее, и романа нашего мы, скорее всего, потеряли. После спецоперации это будет окончательно понятно. Он уже сейчас заявил, что не хочет переводиться в Академию КФБ, и я его понимаю. Перед парнем такие перспективы раскрываются, а мы ему предлагаем учебу в закрытом заведении. К Крайне глупо было бы на его месте соглашаться, но я все же считаю, что за парня стоит побороться, осторожно сказал Милютин. Поборемся, обязательно поборемся, ответил Романов. Просто так мы его не отдадим. Соберите мне всю информацию о Белозерской, что сможете достать, с кем общалась в последние 10, а лучше 50 лет. Я хочу знать о ней все, раскопайте все ее тайны. Я уже распорядился на этот счет, сказал генерал КФБ. Надо признать, княгиня Белозерская, женщина удивительной судьбы. Чем она занималась до возвращения магии, неизвестно. Ее биография прослеживается лишь с того момента, как она стала ученицей Йосиды. Говорят, она была его любимой ученицей. Насчет любимой ничего не скажу, но вот единственной, это точно. Йосида сделал для Белозерской невиданное исключение, ни до нее, ни после мастер не брал в ученики девушек, а ее взял. Это уже говорит о многом, в первую очередь о ее способностях. За красивые глаза в школу Йосиды попасть было невозможно, и, видимо, Белозерская проявила себя, как хорошая ученица, раз сопровождала японца во время его визита в Англию. Потом она пропала вместе с ним, а через год после возвращения магии неожиданно объявилась. Какое-то время занималась тем, что продолжала дело Йосиды, точнее, завершала некоторые его дела. Года два или три она этим занималась, а потом резко все бросила и поселилась на побережье Ладоги. «Какие именно дела она завершала?» – спросил Романов. «В основном это касалось школы Йосиды, но я уточню. Отстроив себе поместье в карельских лесах, Белозерская лет 30 вела обычную жизнь эльфийской аристократки, часто бывала в Петербурге и за границей. У нее действительно обширные связи по всему миру, и она их частенько использовала в интересах бизнеса. У княгини уникальный деловой нюх, иначе не назвать ее способность удачно вкладывать деньги и получать сверхприбыли. Белозерская очень богата. Всю жизнь она вкладывала средства в различные проекты, подчас сомнительные, и ни разу не ошиблась, куда бы она ни вложилась, все приносило ей доход. Через различные фирмы и фонды княгине принадлежит множество предприятий, компаний, недвижимости как в России, так и за ее пределами. Общее ее состояние невозможно даже прикинуть. А теперь она заинтересовалась бизнесом Волошина, похоже на то, ответил Милютин. Как я уже сказал, лет 30 она вела жизнь обычной аристократки, а потом неожиданно стала затворницей. С тех пор княгиня живет почти безвылазно в своем поместье. С семьей она всегда общалась мало. Внуку, Константину Седову Белозерскому не помогала и даже осуждала его деятельность в роли магистра Русского эльфийского союза. А в последние 10-15 лет про нее вообще все забыли даже в Петербурге. Но сейчас она решила о себе напомнить. Похоже на то, Александр Петрович. Романов на некоторое время ушел в себя, а потом негромко произнес. Мы обязательно должны узнать, что же ей на самом деле нужно и чьи интересы она продвигает. Не верю я, что Белозерскую заинтересовал бизнес Волошина. Да и ради Романа выходить из тени она бы не стала. Там явно что-то другое. Жаль будет, если она просто использует парня. Когда я пришел в парк за главным корпусом, Арина уже была там, она сидела на скамейке и улыбалась. Да так радостно, будто у нас было назначено свидание. Я присел рядом с княжной и сказал, «Арина, я тебя внимательно слушаю». «А поцеловать в щечку?» – спросила меня Зотова, отыграв искреннее удивление. «После всего, что между нами было, я не могу рассчитывать даже на поцелуй при встрече. Я хотел было сказать, что между нами ничего не было, но сдержался. Это был бы перебор, как ни крути, а между нами было много чего, в том числе и горячая ночь любви. Это, конечно, не означало, что я должен целовать Арину при встрече, но и удивляться ее поведению не стоило». Зотова тем временем немного придвинулась ко мне, подставив щеку для поцелуя. «Я надеялся, что тебе нужно поговорить о чем-то серьезном», — сказал я. «Но похоже, я опять ошибся». «Так я серьезно рассчитывала на поцелуй при встрече», — вздохнув, произнесла Зотова. «Но нет, так нет, насильно мило не будешь. Я рад, что ты это понимаешь. И если у тебя есть ко мне разговор, я внимательно тебя слушаю». Зотова кивнула, словно соглашаясь с тем, что надо переходить к серьезному разговору, перестала улыбаться и выпалила. «Я знаю, кто ты». «Отлично», — сказал я, усмехнувшись. «Это все новости, или есть еще? Я всегда знала, что ты никакой не простолюдин Андреев, но сейчас я могу точно сказать, кто ты на самом деле. Да я сам могу это сказать. Я князь Седов Белозерский, сын Николая Константиновича Седова-Белозерского, нынешнего главы Санкт-Петербурга. Твой отец, главный сепаратист, заявил Арина. Есть такое дело, но я его взгляды и идеи не разделяю и не поддерживаю. Видимо, княжна ждала от меня какой-то другой реакции на ее слова. Мне показалось, что она немного растерялась. Ты, вообще, к чему это? Спросил я. Мои слова еще сильнее смутили Арину. Некоторое время она молчала, потом собралась духом и сказала. Это я к тому, что ты мне нужен. Я хочу, чтобы ты был моим. Я давно уже это понял. Но к чему ты про моего отца начала говорить? Шантажировать меня, что ли, собралась? Да, призналась Арина. Если ты не будешь моим, я всем расскажу, кто твой отец. Тут дело такое, спокойно ответил я. Кому надо, те и так уже знают, чей я сын. Поэтому большого вреда ты мне не нанесешь. Вообще никакого не нанесешь. Пострадает от твоих действий лишь твой отец. Почему? Удивилась Арина. Потому что он рассказал тебе то, чего рассказывать не стоило. Вряд ли этот поступок посчитают умным те, кто доверил ему эту тайну. Это не он мне рассказал. Тут же заявила княжна. Меня эти слова развеселили. Вранье Арины было столь явным, что мне даже не пришлось активировать эмпатию, чтобы это понять. Я сказал наугад про ее отца, но попал в точку. Правда, было непонятно, зачем Федор Сергеевич рассказал дочери о моем происхождении, но в данный момент это к делу не относилось. «Нет, Арина», — сказал я тоном, не терпящим возражений, — «тебе это рассказал твой отец, поэтому подумай лишний раз, стоит ли меня шантажировать. Подумай, чем это обернется для твоей семьи». Княжна поникла, ее глаза заблестели, и она негромко произнесла, «но ты нужен мне, очень нужен». «Прости, Арина», — сказал я, вставая со скамейки. «Мне сейчас не до отношений». Княжна тоже поднялась, она схватила меня за руку и быстро проговорила. «Я подожду, я буду ждать, сколько скажешь. Сколько надо, столько и буду ждать. Не надо ничего ждать. Ты хорошая девушка, очень красивая, из уважаемой семьи. А я сын главного сепаратиста с непонятным будущим. Я не знаю, что меня ждет впереди, вполне возможно, ничего хорошего. А у тебя все будет хорошо, даже отлично. Ты найдешь достойного парня, выйдешь замуж и обязательно будешь счастлива. Я хочу замуж только за тебя», — чуть ли не крикнула княжна. «Как ты не можешь этого понять? Только за тебя». «Могу понять, и очень хорошо понимаю», — ответил я, — «но моя голова сейчас забита совсем другими вещами. Прости». Я аккуратно высвободил свою руку от цепкой хватки княжны и быстрым шагом направился в сторону общежития. «Неужели я совсем тебе не нравлюсь?» — раздался за спиной полный отчаяния и обиды возглас. «Нравишься?» — подумал я, но вслух ничего не сказал, а лишь ускорил шаг. Бежал ли я от отношений, потому что боялся их? Нет, мне действительно было не до них в сложившейся ситуации. Должен ли я был что-то Арине? Тоже нет. У нас была одна ночь любви, яркая, прекрасная, но этого было недостаточно, чтобы заводить речь о женитьбе. Княжна была замечательной девушкой, она мне нравилась, но этого было мало. Если уж на то пошло, я вообще не собирался жениться в 18 лет. У меня были другие планы, я собирался принять участие в специальной операции, с которой вполне мог не вернуться. До отношений ли мне было? Я был уверен, что поступил правильно. Не было у нас с Ариной никакого будущего. Но несмотря на эту уверенность, на душе было прескверно. Глава 12. Следующие две недели пролетели как один день. Бабушка обещала дать мне хорошего наставника, если я приеду к ней перед спецоперацией, и это очень сильно меня мотивировало, чтобы побыстрее раскидать все дела в Кутузовке. И я очень старался, сдал все экзамены за первый курс и почти все зачеты. От перехода на второй курс меня отделял лишь зачет по ботанике. Но я как следует изучил магические свойства трав и был уверен, что сдам этот зачет с первого раза. А на все, что было связано с боевой магией, мне вообще не пришлось тратить время. Здесь мне все проставили автоматом. Но надо признаться, после обещаний бабушки помочь с наставником и разрешить тренироваться у родового источника, я уже не так сильно боялся завалить сессию. У меня теперь была альтернатива на случай, если меня выгонят из Кутузовской академии. Но тратить время в течение этих двух недель мне приходилось не только на учебу. Два раза я ходил на судебные заседания, рассматривали дело о моем похищении. Как я и предполагал, все закончилось тем, что СБшника Корецких Мухина признали организатором. Его заочно осудили на 20 лет. Исполнителям тоже досталось, Тесак получил 7 лет, так как у него это был рецидив, хромому дали 3. Орки могли получить намного больше, но суд учел, что они меня отпустили, а потом активно сотрудничали со следствием. Несколько раз я ездил в офис торгового представительства Петербурга, где дядя Володя пытался ввести меня в курс дел нашей фирмы, но здесь я не преуспел. Чтобы во все вникнуть, нужно было посвятить этому делу не один день. Поэтому я, сославшись на большую загрузку в академии и необходимость поездки к бабушке, попросил перенести все на вторую половину лета. Дядю это устроило. Как мне показалось, для него главным было показать, с каким рвением он вводит меня в курс дел, чтобы я рассказал об этом бабушке. Полный отчет о работе фирмы за полтора года дядя бабушке уже отправил, и теперь он изо всех сил строил из себя честного бизнес-партнера. Еще мне звонил Глеб, чтобы договориться о встрече, на которой он собирался познакомить меня с невестой. Но в тот момент я заходил на экзамен, и мы договорились созвониться позже. Но, видимо, у моего друга тоже было не так уж много свободного времени, и, к моей радости, он больше не перезвонил. С ним я бы с радостью встретился, но знакомиться со своей бывшей девушкой мне не хотелось. Неизвестно, как прошла у нее процедура стирания воспоминаний обо мне. А вот Арина, похоже, решила оставить меня в покое, если не навсегда, то как минимум на некоторое время. По крайней мере, больше она не звонила, и это не могло не радовать. Тратить время на ненужные выяснения отношений, находясь в цейтноте, не хотелось. При этом княжна даже делала вид, будто между нами ничего не произошло, когда мы один раз случайно столкнулись в академии нос к носу. Она со мной поздоровалась, как ни в чем не бывало. Свободные часы, которые иногда все же выпадали, я тратил на занятия боевой магией, хотя назвать это занятиями можно было лишь с большой натяжкой. Я просто повторял различные заклятия, да отрабатывал некоторые навыки. Без наставника и без партнеров заниматься было не очень комфортно, да и толк от этих тренировок был явно небольшой. Но все же это было лучше, чем вообще ничего не делать. Поэтому я занимался каждую свободную минуту, благо доступ к тренировочной арене у меня был. Во время одного из таких занятий мне позвонил Петр. Помощник ректора сообщил, что ровно через 2 часа я должен быть в кабинете Анны Алексеевны. Это было кстати, я и сам собирался зайти к Милютиной перед отъездом в Петербург. За минуту до назначенного времени я вошел в приемную ректора. После того, как я купил себе в комнату кофемашину, я перестал приходить заранее, чтобы выпросить у секретаря чашку кофе. Впрочем, в этот раз у меня ничего бы и не вышло, секретарь разговаривала по телефону. Она поприветствовала меня кивком и указала рукой на дверь в кабинет Милютиной. Я открыл дверь, вошел к ректору и тут же застыл на месте. В кабинете, помимо Анны Алексеевны, находились Иван Иванович и княжна Васильева. Это было неожиданно. «Заходи, Роман, присаживайся. Мы уже заканчиваем разговор», сказала Милютина и тут же спросила. «Ты знаком с Аней Васильевой? Мы встречались в столовой, но я не имел чести быть представленным», ответил я. «Это дело легко исправить», сказала ректор и обратилась к Ане. «Анечка, это Роман Андреев. Он, кстати, тоже собирается экстерном окончить 1 и 2 курс. Очень приятно», сказала Аня, улыбнулась и тут же немного изменилась в лице. Княжна Васильева стала серьезной и посмотрела на меня так, будто пыталась что-то вспомнить. И я заметил, как сразу же напряглась Анна Алексеевна, которая в этот момент явно пыталась прочитать Анины чувства. Напрягся даже Иван Иванович, который обычно вообще никак не проявлял своих эмоций. Аня этого, конечно же, не заметила, но я-то обратил внимание на реакцию Милютиных. «Андреев, Роман?» – переспросила Аня, внимательно меня разглядывая, и почти сразу же широко улыбнулась и сказала. «Мне рассказывал про вас мой жених, Глеб Денисов. Очень приятно познакомиться». Аня вспомнила лишь то, что должна была вспомнить, у меня и у Милютиных отлегло от сердца. «Мне тоже очень приятно», сказал я. «Мы с Глебом, друзья. Он уже пригласил меня на вашу свадьбу и все собирался нас познакомить. Как же он удивится, когда узнает, что мы уже знакомы», заметила княжна Васильева и снова улыбнулась. Учитывая наши с Аней прежние отношения, ее слова прозвучали очень двусмысленно, мне даже стало немного не по себе. Видимо, Анна Алексеевна это заметила, потому что она тут же сказала: «Ты, Анечка, можешь идти, я думаю, мы решим вопрос с твоим экстернатом». Аня поблагодарила ректора, со всеми попрощалась и покинула кабинет. Как только за ней захлопнулась дверь, Иван Иванович сказал: «Вроде все хорошо». «Да», подтвердила Анна Алексеевна. Она не помнит ничего, что связано с романом. А про восточный она тоже забыла, поинтересовался я. К сожалению, воспоминания о Польше Васильевы стирать отказались, сказал Иван Иванович. Если их стереть, у Ани просто выпадут 2 года из ее жизни. Она забудет все свои навыки, приобретенные за это время. Этого Васильевы не хотят, и их можно понять. То есть, она помнит все, что было в Восточном, но не помнит меня, уточнил я. Да, Роберта Гроховски для нее больше не существует. А она не проболтается Денисовым про Восточный, не должна, до свадьбы точно. А потом нам будет уже все равно. Нам важно, чтобы до начала спецоперации никто не знал про эти центры. Но Аня вроде понимает, насколько это все серьезно. Мы как раз сейчас с ней на эту тему и разговаривали. Обещала все держать в тайне. Это хорошо, сказал я. И что обещала, и что про наши отношения забыла. Да, здесь можешь не переживать, но я все равно не советую тебе идти на ее свадьбу с Денисовым, сказал Милютин. Я и не собираюсь, но Глеб меня уже пригласил. Теперь надо искать очень уважительную причину, чтобы не идти. Мы придумаем тебе уважительную причину, не волнуйся. Она будет правдоподобной и серьезной. Да причину придумать-то несложно, я не за это волнуюсь. А за что? Глеб не просто меня пригласил. Он хочет, чтобы я был у него на свадьбе свидетелем. Если я что-то придумаю в последний момент, то Глеб останется без свидетеля на свадьбе. Не хочется его так сильно подводить. Я тебя понял, сказал Милютин. Серьезную причину надо придумать заранее. Но все же давай мы этим займемся после спецоперации. Имеет смысл решать проблемы по мере их поступления. Никто не знает, чем это все закончится. Если начнется полноценная война, то и Денисовым будет не до свадьбы. Но на эту тему мы с тобой поговорим в другом месте. Не стоит отвлекать Анну Алексеевну. Если у тебя к ней нет вопросов, то можешь меня проводить до машины. По пути пообщаемся. У меня вопросов нет, ответил я. Я лишь хочу, пользуясь случаем, еще раз выразить Анне Алексеевне благодарность за то, что она разрешила мне сдать экстерном все пропущенные сессии. Это не стоит благодарности, ответила ректор. Это моя работа, помогать студентам. Но мне сообщили, что ты передумал переводиться на 3-й курс. Не тяну, признался я. Просто нет времени на полноценную подготовку. Если вы разрешите, я мог бы попробовать в следующем учебном году перепрыгнуть через курс, чтобы догнать своих одногруппников, но летом точно не смогу. Доживем до следующего учебного года, посмотрим, ответила Милютина. Может, ты еще решишь покинуть Кутузовку? С вашего разрешения я продолжу учебу в Кутузовской академии, сказал я, посмотрел на Ивана Ивановича и уточнил. Ну, по крайней мере, мне бы этого хотелось. Почему бы и нет? «Двери Кутузовки всегда для тебя открыты», — ответила Анна Алексеевна и, улыбнувшись, добавила. «При условии сдачи всех хвостов, разумеется, у меня остался только один зачет, но его я завтра утром сдам. Ну тогда ждем тебя осенью на 2-м курсе». Я поблагодарил ректора, и мы с Иваном Ивановичем, попрощавшись, покинули кабинет. Когда мы вышли на улицу, Милютин спросил. «Значит, с учебой раскидался?» «Почти», — ответил я. «Завтра раскидаюсь». Что потом собираешься делать? Поеду к бабушке, готовиться к поездке в Польшу, тренироваться, повышать навыки. У нее есть для этого условия? Я не захотел врать и честно сказал. Она обещала дать мне хорошего наставника, менталиста. Это хорошо. У тебя есть на подготовку 3 недели. 10 июня ты должен быть в Новгороде. 12-го отправишься в Смоленск. Там поступишь в распоряжение Игоря Константиновича и уже от него узнаешь все остальное. Я вас понял, ответил я. 10-го буду в Новгороде. Если понадобишься раньше, мы тебе дадим знать. Телефон, надеюсь, не собираешься отключать? Ни в коем случае. Если позвонит Петр из академии и скажет, что у тебя остался один несданный зачет, сразу же выезжай в Новгород. По приезде звони мне. Я пообещал Ивану Ивановичу, что не подведу его, после чего мы распрощались. Милютин сел в машину и уехал, а я отправился в общежитие, готовиться к зачету, не хотелось его провалить и задержаться в Новгороде еще на несколько дней. На следующее утро уже в 9:30 зачет по ботанике был сдан, и я мог считать себя фактически студентом 2-го курса. Я вызвал Кирилла, быстро заскочил в общежитие за вещами и поехал на вокзал. В 11:10 вагон, в котором я сидел, тронулся, и скоростной поезд отправился в Санкт-Петербург. Еще накануне вечером я предупредил бабушку, что приеду, если сдам зачет. После сдачи сразу же позвонил ей и подтвердил отъезд. Она сказала, что меня встретит Риста. Ровно в час дня поезд прибыл на главный вокзал Петербурга. Риста уже ждал меня на перроне. А еще через 2 часа мы с ним подъезжали к имению княгини Белозерской. Едва мы въехали в ворота, я увидел бабушку. Она стояла в длинном белом платье и кормила чем-то молодого оленя. Раньше я его не видел. Может, он прятался, а может, недавно появился. Картина была просто идиллическая, как со старинной картины про мифических лесных эльфов. Я вышел из машины и направился к бабушке. Она обняла меня и тут же спросила, как доехал. Есть хочешь? Доехал хорошо. Есть не хочу, спасибо, ответил я. Тогда отнеси вещи в свою комнату и через 15 минут жду тебя у источника. Отнеси вещи в свою комнату, вроде бы такие простые слова, но как же мне их не хватало, когда я приехал в свое время к родителям, и я четко ощутил, что именно здесь, у бабушки, а не в Павловске, я чувствую себя дома. Я быстро отправился в комнату с моим детским рисунком на стене. Оставив там чемодан, я пошел во внутренний двор, благо, с прошлого раза запомнил, как туда пройти. Бабушка уже стояла у источника. Когда я подошел к ней, она спросила, «На сколько дней ты приехал?» «Почти на 3 недели», — ответил я. Если срочно не вызовут раньше, это хорошо, тогда торопиться не будем. Сегодня ты просто восстановишь силы. Инициацию оставим на завтра, а все остальное на оставшиеся дни. Мне стало интересно, что бабушка имела в виду под всем остальным. Обучение или что-то еще, уточнять было неудобно, но все же я не удержался и осторожно спросил. Остальное, вы имеете в виду тренировки с наставником, и это тоже, ответила бабушка, улыбнувшись. Я не думаю, что в Кутузовке тебя научили чему-то стоящему. Со мной занимался хороший наставник в Москве, заявил я, немного обидевшись на то, что бабушка изначально так сильно занижает мой уровень подготовки. Это хорошо, сказала бабушка, не переставая улыбаться. Это очень хорошо. Значит, совсем простым вещам тебя учить не придется. И я понял, что лучше мне не спорить на эту тему. Последнее слово все равно осталось бы за княгиней Белозерской с ее острым языком. Если я хотел доказать, что чему-то научился, это надо было делать на арене во время работы с наставником. Однако бабушка заметила, что я немного обиделся. Она подошла ко мне и взяла меня за руку. Я рефлекторно слегка дернул рукой, слишком уж ледяные были у бабушки пальцы, а я об этом постоянно забывал. «Ты пойми, мальчик мой», — сказала бабушка, глядя мне в глаза. Я ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого ни про преподавателей Кутузовки, ни про того, кто обучал тебя в Москве. И уж тем более я не сомневаюсь в тебе и твоих навыках. Ты уже доказал, чего стоишь, и больше тебе ничего доказывать не нужно. По крайней мере, мне. Но ни в Кутузовке, ни в Москве тебя не готовили к тому, с чем ты, скорее всего, столкнешься в Польше. Не готовили, согласился я. А с чем я там столкнусь? Бабушка не ответила. Она некоторое время молчала, затем сказала, «Я 2 раза принимала участие в крупномасштабных битвах одаренных. Это страшно, очень страшно и невероятно опасно. Не думаю, что в Польше у вас будет нечто подобное, но и не исключаю. Признаюсь, как бабушка, я бы очень хотела, чтобы ты туда не ехал, но я знаю, что отговорить тебя от этой поездки я не смогу». «Не сможете», — согласился я, — «и просить тебя не лезть в самую гущу событий бесполезно, бесполезно, и ты не изменишь своего решения, даже если я тебе доходчиво и на пальцах объясню, что твои шансы выжить в Польше не более чем 10%, не изменю, там ребята, как же ты похож на своего прапрадедушку, просто удивительно», — сказала бабушка Катя и опять улыбнулась, но в этот раз очень грустно. Затем она еще некоторое время помолчала, внимательно при этом меня разглядывая, а затем неожиданно заявила, что ж, раз ты не собираешься менять свое решение, то у меня просто не остается выбора. Слова бабушки мне не понравились, я сразу же занервничал и осторожно спросил, вы о чем? О том, что, если я не могу отговорить тебя ехать в Польшу, где шансов на выживание у тебя не более 10%, значит, за эти 3 недели я должна сделать все от меня зависящее, чтобы ты поднял свои навыки и увеличил шансы на выживание хотя бы до 50%. Ты будешь заниматься почти круглосуточно. Это не составит для тебя труда, источник поможет быстро восстанавливать силы. Здесь я только за, радостно ответил я, поняв, к чему клонила бабушка. когда я увижу своего наставника. Завтра сразу же после инициации, ответила бабушка. Но давай мы это все обсудим лучше за ужином. А сейчас подойди к источнику. Ты знаешь, что делать. Я подошел к источнику и положил на него руку. Как и в прошлый раз, серовато-синий немного светящийся камень никак не отреагировал на прикосновение моей ладони. Но я уже знал, что надо просто подождать. Как я и предполагал, через несколько секунд свечение камня усилилось, а я почувствовал ладонью тепло и невероятное умиротворение. Как и в прошлый раз, это тепло сразу же разлилось по всему телу, а я почувствовал уже знакомое ощущение, будто готов свернуть горы. А еще я ощутил желание их свернуть, и уверенность в том, что у меня это получится. Я не понял, сколько я так простоял. Ход времени при прикосновении к источнику не ощущался. Когда меня немного отпустило, и я повернулся к бабушке, она сказала: «Испей из чаши, умойся и пойдем уже в дом». Я осторожно поднял с земли серебряную чашу и сделал из нее несколько глотков. Затем, как велела бабушка, вылил немного воды на ладони и умыл лицо. После этого вернул чашу на место и подошел к бабушке. Она поправила мне намокшую челку, улыбнулась и сказала: «Пойдем, мальчик мой, сегодня тебе надо хорошо отдохнуть. С завтрашнего дня у тебя начнется новая жизнь». Глава 13. Премьер-министр Британской империи герцог Герберт Эджертон принимал в своей резиденции на Даунинг-стрит британских дипломатов, посла в Российской Федерации барона Ричарда Тамлина, консула в Москве барона Джорджа Фаули и консула в Санкт-Петербурге виконта Фрэнсиса Каррингтона. Также на встрече присутствовал глава внешней разведки МИ-6 барон Уильям Бреннан. Через два дня у премьер-министра была запланирована встреча с королевой Викторией II, и герцог знал, что главной темой предстоящего разговора будет ситуация в России. На прошлой встрече с Эджертоном королева высказала недовольство тем, что ее спецслужбы до сих пор не вернули замороженный конфликт между русскими эльфами и людьми в горячую стадию. В интересах британской короны было не просто превратить конфликт в полноценную гражданскую войну в России, но и вовлечь туда соседние страны, в первую очередь Финляндию, которая давно имела виды на российскую Карелию. Но к неудовольствию ее величества, в России не то что гражданская война до сих пор не разгорелась, так еще и конфликт между эльфами и людьми практически сошел на нет. Это категорически не устраивало Викторию. Еще в конце марта королева дала своему правительству и спецслужбам 3 месяца на то, чтобы решить русскую проблему. Виктория II желала, чтобы не позже июня в России возобновились боевые действия между Санкт-Петербургом и федеральным центром. Но прошло уже почти 2 месяца, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Эльфы-сепаратисты не желали прерывать перемирие. Помимо этого, они категорически отказывались принимать помощь Британии и не хотели сотрудничать с Финляндией, несмотря на то, что в Хельсинки у власти тоже были эльфы. Прежде чем идти на ковер к королеве, премьер-министр решил выслушать отчеты британских консулов и посла, основной функцией которых было не дипломатическое представительство в России, а шпионаж, создание протестных настроений среди россиян и организация диверсий. Первым выступал барон Тамлин. Он подробно рассказал о текущей ситуации в России и закончил свою речь неутешительным прогнозом. «На данный момент я не вижу предпосылок к тому, чтобы в ближайшее время возобновились активные боевые действия между Петербургом и Новгородом. Обе стороны выбрали выжидательную позицию. При этом между центром и мятежным регионом идет торговля, хоть и ограниченная, совершенно свободно перемещаются граждане, и никто из политиков с обеих сторон не делает резких заявлений. О конфликте напоминает лишь усиленная охрана административной границы со стороны эльфов и отсутствие каких-либо официальных контактов между Петербургом и центром. То есть вы допускаете, что это все может затянуться на неопределенный срок», — уточнил премьер-министр. «Да, милорд, сил для уверенной победы сейчас нет ни у одной из сторон», — ответил Тамлин. «Однако эльфы должны понимать, что время играет против них. Сейчас русские орки принципиально придерживаются позиции нейтралитета, но кто знает, что будет, например, через год. Поэтому я допускаю, что в ближайшие несколько месяцев Петербург может возобновить военные действия. Мы не можем ждать несколько месяцев. Ее Величество желает видеть гражданскую войну в России уже сегодня», — сказал Эджертон с явным недовольством, после чего обратился к барону Фаули. «А что у нас в Москве? Все настолько плохо? Русские орки забыли о своей вековой вражде с людьми? В последнее время противоречий между московскими орками и федеральной властью в России почти нет», — ответил британский консул в Москве. Разве что по мелочи, на уровне, не превышающем обычные противоречия центра и региона. Конфликтов на расовой почве нет. Глава московских орков князь Воронцов занимает должность генерального прокурора и поддерживает все начинания Романова. До меня даже дошла информация, что Воронцов пытался выступить посредником между Романовым и Седовым-Белозерским. Одним словом, русские орки нам сейчас не союзники. К моему большому сожалению, я вынужден констатировать этот факт. И что же, у Воронцова нет оппозиции? В России больше нет влиятельных орков? Спросил премьер-министр. Влиятельные орки есть, а вот оппозиции нет. Вы же знаете, милорд, у орков очень развито чувство расы, они редко между собой спорят. Относительной оппозицией Воронцову можно назвать князя Денисова, главу фракции орков в Дворянской думе. Но там скорее не оппозиция, а просто другой центр силы. Денисовы сами по себе очень влиятельный род, и им не нужно ничье покровительство. Но даже если их и назвать с натяжкой оппозицией Воронцову, то к Романову они лояльны. К сожалению, я сейчас не вижу, как можно использовать русских орков в британских интересах. Но тем не менее при всей лояльности к Романову, орки придерживаются принципиального нейтралитета в противостоянии людей и эльфов. Да, это так, но все орки – большие патриоты. Они не лезут в конфликт эльфов и людей внутри России, но все изменится, если эльфы получат помощь извне. В этой ситуации русские орки поддержат федеральную власть и будут бороться вместе с людьми против любого иностранного вмешательства. Вы уверены в этом? Практически 100%, милорд. Но ведь в итоге это приведет к тому, что Романов станет императором России. Вы же не хотите сказать, что русские орки согласятся, чтобы человек стал их императором? Спросил Эджертон. К сожалению, на этот счет я не могу дать прогноза, ответил Фаули. Орки, конечно, традиционно не любит людей, но не так сильно, как эльфы. К тому же личный авторитет Романова очень высок в России, в том числе и среди простых орков. Что бы там ни замышляла московская аристократия, обычные москвичи и простые орки по всей России относятся к кесарю очень хорошо. Это показывают все опросы общественного мнения. Поэтому произойти может что угодно, простые орки могут массово проголосовать за Романова на выборах императора. Впрочем, он свою кандидатуру пока еще не выдвигал. Для начала русские должны определиться, нужен ли им вообще император. А вы не допускаете, что в последний момент орки могут выдвинуть своего кандидата в императоры? На мой взгляд, это не будет иметь смысла по двум причинам. Во-первых, как я уже сказал, у орков два лидера, и ни один из них не поддержит соперника, а во-вторых, людей в России просто больше, ни орку, ни эльфу не выиграть выборы. Шанс есть лишь у человека, которому удастся собрать голоса всех людей и еще совсем немного голосов представителей других рас. С другой стороны, до выборов в России далеко, и не факт, что они вообще состоятся, сказал Эджертон. Сейчас нас интересует другое, союз русских орков и людей. И я нахожу этот союз очень удобным для Британии и крайне выгодным для нас. Вместе Москва и Новгород очень быстро расправятся с Санкт-Петербургом. И это очень хорошо. Что же в этом хорошего, милорд? Искренне удивился Тамлин. Нам ведь нужна затяжная гражданская война в России, война на истощение. Хорошее в этом то, что Седов-Белозерский никогда не пойдет на примирение с Романовым, ответил премьер-министр. И в случае угрозы неминуемого поражения Петербург будет вынужден обратиться за союзом к Хельсинки и за помощью к Лондону. И мы эту помощь, разумеется, предоставим, но уже совсем не на тех условиях, что предлагаем сейчас. Вы правы, милорд, согласился посол. Нам сейчас нужно делать ставку исключительно на Петербург, сказал Эджертон. И мы должны подтолкнуть русских эльфов к скорейшему выходу из перемирия. Давайте послушаем лорда Каррингтона, который расскажет, каковы наши шансы на успех в этом деле. Виконт Каррингтон был назначен на должность британского консула в Санкт-Петербурге год назад. До этого он возглавлял посольство Ее Величества в Турции и занимался тем, что всеми силами поддерживал конфликт между Турцией и Грецией. Это был опытный дипломат и профессиональный разведчик, возможно, лучший в своем роде. Именно поэтому Виктория II перевела его в Петербург, туда, где его опыт и знания были сейчас нужны больше всего. За год своего пребывания на должности консула в столице русских эльфов, Каррингтон, который сам был эльфом, создал надежную агентурную сеть и даже сумел завести дружбу с одним из соратников главаря сепаратистов. Единственное, чего ему никак не удавалось, это сблизиться с Седовым Белозерским. Лидер мятежного региона никак не хотел идти на тесный контакт с представителем британской короны и ограничивал отношения официальными рамками. «Что я могу сказать, милорды?» – произнес Карингтон. «Я уверен, что Седов Белозерский никогда не примирится с Романовым. Все в России знают, что он не простил кесарю гибели отца и никогда не простит, и рано или поздно конфликт снова разгорится. Настоящий мир там просто невозможен. Перемирие, да, но не мир, в этом я уверен. И нельзя забывать, что глава сепаратистов играет на эльфийских чувствах, он пришел к власти на волне эльфийского недовольства слишком тесной интеграцией с людьми. Седов Белозерский обещал жителям Санкт-Петербурга независимость, у него нет шансов не продолжить борьбу, и он ее продолжит. Но вот когда это произойдет, сказать не могу. Здесь я, как и лорд Тамлин, вполне допускаю, что до осени никаких изменений не будет. «Мы не можем ждать до осени», — заявил Эджертон. «Я ведь уже сказал, Ее Величество дала нам время до конца июня. Тогда нам нужно делать ставку на другого эльфийского лидера», — ответил Карингтон. «Либо все же объяснять королеве, что надо подождать. Вы предлагаете сказать Ее Величеству, что правительство и спецслужбы Британской империи не в состоянии исполнить волю королевы». Консул Британии в Санкт-Петербурге пропустил мимо ушей укол премьера и спокойно сказал, не в состоянии исполнить ее в отведенный срок. Ситуация такова, что Седова Белозерского заставить прямо сейчас нарушать перемирие, мы не можем, а что касается его замены на более лояльного нам лидера, то на это тоже нужно время. И я не берусь сказать, что будет быстрее, уговорить Седова Белозерского или заменить его. А есть на кого менять? Неожиданно спросил, молчавший до этого руководитель МИ-6. «На этот счет не переживайте, нужную фигуру для продолжения партии мы найдем», — ответил Карингтон. «Главное, убрать с доски Седова Белозерского, а здесь уже моя очередь сказать, не переживайте», — слегка улыбнувшись, произнес барон Бреннан. «Переживать мы все прекратим, когда будет исполнена высочайшая воля Ее Величества», — заметил Эджертон. «Я думаю, нам имеет смысл двигаться сразу в двух направлениях. Пытаться повлиять на Седова Белозерского и искать ему замену. Признаться, меня устроит любой из этих вариантов, лишь бы королева была довольна». Никто из присутствующих спорить с премьер-министром не стал, все приняли последнюю фразу лорда Джертона как руководство к действию. «До конца дня я гадал, что же имела в виду бабушка под новой жизнью, которая должна была у меня начаться. Имела ли она в виду усиленные тренировки или что-то еще? Я привык, что бабушка Катя часто говорила загадками, но в этот раз ее высказывание очень уж сильно запало мне в душу. Однако просить ее дать пояснение, я не рискнул. Мне показалось, что я буду при этом выглядеть исключительно глупо. Тем более, что ждать обещанных изменений нужно было не так уж долго, всего одну ночь. Утром сразу же после совместного завтрака мы с бабушкой отправились во внутренний двор. Когда мы подошли к источнику, бабушка спросила меня, «Волнуешься?» «Не очень», — признался я и решил немного пошутить. «Что бы со мной ни произошло, я знаю, вы меня откачаете». Княгиня Белозерская улыбнулась и сказала, «Подойди ко мне». «Я подошел, не двигайся», — приказала бабушка, после чего подняла руки, едва слышно начитала какое-то заклятие на незнакомом мне языке, поднесла правую ладонь к моему лбу и дотронулась до него. Мне показалось, что к лбу приложили раскаленный утюг. Это было неожиданно, я привык, что бабушкины ладони всегда были ледяными, а тут такое. После прикосновения я почувствовал легкое головокружение и невольно сделал шаг назад. Испугался, что потеряю сознание, но неожиданно все прошло. Я крепко стоял на ногах и чувствовал себя просто прекрасно. Бабушка внимательно меня оглядела и сказала, «Ну вот теперь можно и инициацию проводить». «А что со мной было?» — поинтересовался я. «Я сняла метку Романова», — пояснила бабушка. «Ты должен быть абсолютно чист перед такой важной процедурой». А Александр Петрович это сразу же заметил? «Да, но я думаю, что он не дурак и все понял правильно». «А если не понял, значит, дурак», — ответила бабушка и улыбнулась. Логика у княгини Белозерской была железная, возразить ей мне было нечего. А пока я думал о реакции кесаря на снятие его метки, бабушка подошла к источнику, положила на него руки и начитала заклятие все на том же незнакомом языке. Я даже и предположить не мог, что это был за язык. Ни с русским, ни с немецким у него не было ничего общего, из чего я сделал вывод, что этот язык не относится ни к славянским, ни к германским. Почти сразу же воздух над камнем помутнел, а сам он начал светиться. Но светился он не как вчера и во время остальных моих визитов к источнику, в этот раз свет был намного ярче, и еще я почувствовал исходящее от него тепло. «Положи руки на камень и жди», — сказала бабушка. «Я уже проходил один раз инициацию, поэтому примерно представлял, чего ждать». Быстро положил руки на камень и замер. Некоторое время ничего не происходило, минут 5, а то и 10. Мне даже начало казаться, что княгиня Белозерская погорячилась со второй инициацией. Но потом, когда я уже почти начал нервничать, камень засветился еще ярче и исходящее от него тепло вполне можно было уже назвать жаром. При этом сам камень был едва теплым. Так я простоял еще минут 10, а потом вдруг заметил, что я сам начал светиться, как камень, а то и ярче. И еще я испытывал странное чувство, будто я не стою на земле, а парю над ней. Я совершенно не ощущал собственного веса. Еще я полностью потерял чувство времени, я вполне мог простоять вот так у источника целый час, а мог и пару минут. Мне казалось, будто я, вообще, смотрю на это все со стороны. Ощущения были необычные, но меня не покидала мысль, что это все не то. Очень хотелось повернуться и посмотреть на бабушку, но это было бы уже слишком. Впрочем, поворачиваться мне не пришлось. «Ты о чем там думаешь?» — раздался за моей спиной недовольный голос княгини Белозерской. «О разном», — признался я. «Выбрось все из головы, откройся источнику. Я не собираюсь здесь стоять с тобой до самой ночи. Вам-то легко говорить. Выбрось», — подумал я. «А если оно не выбрасывается?» Но злить бабушку не хотелось, а еще больше не хотелось сорвать инициацию. Я понимал, что без этого эффекта тренировок возле источника будет уже не тем. И я принялся медитировать, вот так, стоя у источника, сложив на него руки. Я постарался отстраниться от всего, что происходило вокруг меня, не просто почувствовать исходящий от камня жар, а пропустить его внутрь себя. И снова появилось ощущение невесомости, и время опять будто остановилось. А потом меня словно ударило током, и резко вернулись все ощущения. Я твердо стоял на ногах, чувствовал свой вес, усилившийся жар от камня и странный холодок внутри живота. Но главное было не это, над камнем висел шар. Наконец-то он появился, источник принял меня, признал частичкой рода. Я был вне себя от радости и от удивления. Цвет у шара был такой же, как прежде, молочно-белый, а вот размер его явно увеличился, чуть ли не в полтора раза, и на нем было 4 полосы. Еще какое-то время я стоял и смотрел на шар, пытаясь осознать увиденное, но вскоре почувствовал совсем уж неприятное жжение в ладонях. Я тут же быстро убрал руки от камня. Шар сразу же исчез. «Ты в порядке?» – спросила меня бабушка. «Да», – ответил я. «Какое-то странное у тебя лицо, будто ты увидел что-то совсем уж удивительное». «Я увидел 4 полосы на моем шаре», – не без гордости сказал я. «У меня теперь 7-й уровень владения магией. Маловато, конечно, но хоть что-то», – вернула меня на землю бабушка. «Для вас маловато, а для меня это», – я на секунду запнулся, не в силах подобрать правильного слова. «Это нормально, так и должно быть. Ты прошел инициацию у родового источника, еще и у сильного светлого источника. Вполне логично, что у тебя уровень поднялся. Источник сделал тебя сильнее, а еще мой дар, то есть шар, который показывает силу дара, он увеличился, как мне показалось, в 2 раза. Это тоже нормально», совершенно спокойно заметила бабушка. «Твой дар не увеличился, а полностью раскрылся у родового источника. Я понимаю, что это все нормально и логично», сказал я, «но принять этот факт мне пока сложно, очень уж неожиданно.